прочитаем из Евангелия от Матфея, 19 главы, начиная с 16 стиха. «И вот некто подошед сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?" Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди." Говорит ему: „Какие?" Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя." Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?" Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною." Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Путь лежит мой долиной смертной тени, я пойду моим спасителем храним. Он сказал: не бросит он меня одни, может злом поддержит он своим. Да, долиной смертной тени я иду, да, долиной смертной тени я иду. Да, пойду я долиной смертной тени, я пойду за ним, пусть он идет вперед. Жизнь вечная, Царство Небесное и Царство Божие. Во время пребывания Господа Иисуса в Иудее к нему приблизился молодой человек, которого евангелист Матфей называет просто юношей, а евангелист Лука – одним из начальствующих, что вполне совместимо. Евангелист же Марк, как полагают со слов Петра, отметил, что этот юноша подбежал к Иисусу, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Претендующему на готовность сделать нечто особенное Христос сказал, чтобы он свое имущество раздал нищим, вернулся к Иисусу и следовал за ним, взявши крест. Все это было для него возможным. Это Христово повеление не означает, что всякий богатый человек обязан так поступить. Оно лишь обнаружило, что человек часто говорит одно, а думает другое. Даже внешнее смирение юноши в присутствии толпы людей, пал на колени перед Иисусом, не было выражением его покорности духа. Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Раздать такое состояние ему казалось не под силу, так как в действительности не он владел имением, а имение владело им и превратила его в своего покорного раба. Ученики Христовы были озадачены этим явлением. Христос объяснил им: «Трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». На фоне этого рассказа выделяются три названия: жизнь вечная, Царство Небесное и Царство Божие, на которые попытаемся обратить наше внимание. Жизнь вечная. Впервые это слово встречается у пророка Даниила 12:2, где сказано, что многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечные поругания и посрамления. Тут под словом «жизнь вечная» понимается жизнь новая, жизнь после воскресения из мертвых. Моисей же народу израильскому перед входом в землю обетованную напомнил милости Господни и его требования к человеку и заявил: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Жизнь – это пребывание в общении с Богом. Смерть – это удаление от Бога. В Новом Завете очень много сказано о жизни вечной, сущность которой заключается в познании Бога и посланного им Иисуса Христа и в постоянном общении с Богом. Эта жизнь начинается здесь на земле, приходит от Бога, ведет к Богу и никогда не прекратится. Царство Небесное. Богатый юноша спрашивал, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, а Христос сказал ученикам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Как будто речь идет о двух разных предметах. Как будто Иисус не разобрал, чего, собственно, хотел его проситель. Но так только кажется. Юноша был жив, подбежал и поклонился Христу. А Христос сказал ему: «Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди». Все живущее на этой земле имеет жизнь, полученную от родителей. Чтобы войти в жизнь общения с Богом, необходимо исполнять Божьи заповеди, и не только те, какие нам нравятся, а какие Бог ставит нам как цель и задачу нашей жизни. Такую жизнь послушания Богу Христос называет Царством Небесным, ибо законы неба, которых никто не в силах переменить, входят в человека и делают его способным исполнять волю Божию. О такой жизни, о таком царстве Христос заповедал своим ученикам молиться, говоря: «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Для вошедших в это царство, или, вернее, для тех, в кого это царство вошло, законы земных царств отходят на второе место, и они просто говорят людям: «Судите, справедливо ли пред Богом слушаться вас более, нежели Бога?» Это царство пришло с неба, наделяет людей небесной радостью и силой и ведет на небо. Царство Божие – это то царство, в котором владычествует Бог. Хотя весь мир по своему происхождению принадлежит Богу, и Бог ни на минуту не оставляет его без своего попечения, все же людям в этом мире в свое время он попустил ходить своими путями. И многие из людей со временем так возгордились, что отказывались признавать над собой Божье владычество. «Мы сами себе, господа», заявляли гордецы в дни пророка Иеремии 2:31. А современные гордецы задевают бунт против Бога, предсказанный псалмопевцем: «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Главной причиной этого бунта является то, что в таких людях нет Царства Божия, а в них царствует какая-то злоба и вражда. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. У кого в сердце имеется это Царство Божие, тот послушен Богу в этой жизни и перейдет в вечное Царство Божие, где Бог будет все во всем. Господи Боже, склони свои взоры. Господь.